Глава вторая. Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим 20-пудовые пакеты раскаленной до бела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами. Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев — Свежевского. Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, не то крадущийся, не то кланяющийся, с его вечным хихиканьем и потиранием холодных мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны. В разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрагивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника. «Что это вас, батенька, так давно не видно?» — спросил Свежевский. Он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. «Все сидите и книжки почитывайте. Почитывайте все». «Здравствуйте», — отозвался нехотя Бобров, отымая руку. «Просто мне не здоровилось это время». «И у Зиненко за вами все соскучились», — продолжал многозначительно Свежевский. «Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой». «Весьма польщен», — насмешливо поклонился Бобров. «Нет, серьезно. Говорил, что правление вас очень ценит как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы...» «Если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только сейчас что-нибудь неприятное скажет», — подумал Бобров. «Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться». «Ах, да!» — вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. «Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать. Директор просил всех быть непременно завтра к 12-часовому поезду на вокзале». «Опять будем встречать кого-нибудь?» «Совершенно верно. Угадайте, кого?» Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость. «Право, не знаю кого». «Да я и не мастер вовсе угадывать», — сказал Бобров. «Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста. Ну, хоть так наугад. Кого-нибудь назовите». Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего. «Ни за что не скажете. Ну да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина».